Глава 11. Возвращение блудного сына. Черная вихрастая макушка скрылась вдалеке. Тамара поймала себя на том, что следила за ней как загипнотизированная. Все же была в господине Вирнике внутренняя сила, что скрывать. Такую бы силу, да в мирное бы русло, а не с рыжими попаданками воевать. Тома сделала глубокий выдох. И принялась вешать рекламную табличку. Она так и стояла у ног с самого прихода. Плещеевну Тамара услышала издалека. «Вы слышали? У меня же сын вернулся!» Делилась она с кем-то, и на душе у Тамары полегчало. Некоторое беспокойство все же не отпускало ее после ухода покупательницы. Пропало на целый день. Вдруг что-то не сложилось у нее с вареньем. «А у меня сын вернулся, да, из столицы!» Рассказывала она какой-то торговке, но задерживаться не стала. И, кажется, даже реакции не дожидалась. Побежала делиться с новой жертвой. «Сын же мой домой вернулся!» Схватилась она за руку высокой, тощей дамы. Та вежливо улыбнулась в ответ, и Плещеевна, наконец, совершила очередной рывок и оказалась возле прилавка Тамары. «Мой сын вернулся, Бранко!» вывалила она свою новость. Плещеевна тяжело дышала. Видимо, очень торопилась рассказать миру о возвращении блудного Бранко. «Я ведь все сделала, как вы, госпожа Тома, сказали!» Уже во второй раз за утро Тамара обратила внимание, что поменяла статус сноунейма на пару левелов выше, сразу до госпожи Томы. «Заварила кабачок на первый раз. И сразу письмо писать. Пишу, а у самой слезы капают на лист. Так и капают. Думаю, как он там, сынок-то мой, помнит ли свою матушку? Грустит ли, скучает ли по дому родному? И так все и написала. И главное, все по вашей формуле мажеской получилось, как я посчитала. Вот ведь волшебство какое! Я его и отправила сразу портальной почтой». Тома кивала ободряюще. Надо же, здесь, как выяснилось, зачитки цивилизации налицо, а она в своем огороде и не поинтересовалась даже, как тут люди живут. «А сегодня он и приехал», — оживленно рассказывала Плещеевна. «Он, оказывается, со своей лохудрой-то расстался давно». Она подалась вперед. «Да только не хотел признавать, что я была права». «И в кого действительно сынок пошел? Просто уйма версий». «Но я не стала ему говорить, что я предупреждала. Я ведь правильно сделала», — уточнила она. Тома поддержала. «Очень мудрое решение». Плещеевна польщенно порозовела. «Я его вареньем волшебным накормила, оставила дома отдыхать, а сама вот что пришла. А можно ему тоже волшебный кабачок? Ну, для счастья. У меня же сердце за него болит, как он у меня такой одинокий». «Так не получится», — огорчила ее Тамара. «Я заплачу». «Да не в этом же дело. Нельзя другому человеку счастье купить. Каждый сам себе должен судьбу выбирать, понимаете? Но я же мать!» — возмутилась покупательница. «Очень любящая и заботливая», — согласилась Тома. Плещеевна кивнула, готовясь слушать дальше. Но дальше ничего не было. Тамара уже все сказала. «Но...» — неуверенно потянулась любящая мать в сторону кабачка. «Сам, но дарю вам одно предсказание», — щедро предложила Тамара. «Лучше потерять две монетки, чем лояльную клиентку». Лицо покупательницы не слишком разгладилось от разочарования, но это сладкое слово «в подарок», даже если он не нужен вообще никак и улетит в помойку, как можно пройти мимо? Она придирчиво покрутила корзинку и выбрала самый красивый, наверное. Тома непроизвольно потянулась вперед корпусом от любопытства. «Никто не может нести ответственность за весь мир», прочитала она и подняла взгляд на Тамару. Та изобразила безмятежность на лице. «Забирая ответственность, ты лишаешь его свободы». Плещеевна задумчиво глядела на Тому. Тома смотрела ей в глаза и улыбалась. Если бы она хотела ответить, не смогла бы придумать ответа лучше. Она и не придумала. Это предсказание она не писала. Может, тетушка Марш проказничает и подбрасывает записочки? Или магипулятор магипулирует криволапый гаденыш? Покупательница вздохнула и пошла прочь. Зато к ней сын вернулся. А то, что кабачок для него купить не дали, так это уже мелочи. Тома настроилась на ожидание. Однако торговля шла. Кабачки раскупали как средство от колик, сарафанное радио великое село. С предсказаниями и так понятно. Можно сказать, они стали местным хитом продаж. Когда выпадала минутка, Тамара вышивала. Пока рукоделие продвигалось медленно, ее постоянно отвлекали. И уже хотелось пойти домой. Там столько дел ждало, просто непонятно, за что хвататься. Тома вздохнула. Список нужно составить, что ли, чтобы с приоритетами определиться. «Здравствуйте», — отвлек ее от размышлений женский голос. Тамара подняла взгляд. У прилавка стояла девушка в платочке из тех, кого называют тонкими и звонкими. Кожа на лице была тусклой, хотя по возрасту незнакомка была от силы на пару лет старше Томы. Взгляд одновременно испуганный и решительный, будто девушка не верила, что осмелилась. «Здравствуйте», — повторила она более твердо. «Это правда, что у вас есть волшебные кабачки?» «Добрый день. Еще осталась пара». «Понимаю, как это сейчас прозвучит, но мне очень нужно». Видимо, здесь лицо Томы дрогнуло. Вот чего она не терпела, так это любителей выезжать за чужой счет. Казалось бы, жаль тебе денег на что-то, не бери. Что ж ты тайком берешь это бесплатно, обворовывая кого-то? Иди себе с миром. Своё-то задарма, наверное, не раздаешь. А если денег на хотелки нет, то либо зарабатывай больше, либо аппетиты умерь». «Я отработаю», — затараторила девушка, прочитав приговор. «Я умею все и по хозяйству, и в огороде, и постирать, и убрать, и приготовить, и прясть, и ткать. Просто мне очень нужно. Понимаете, это не для меня, а для детей. У меня их трое». Если это был развод, то очень-очень профессиональный. Возможно, в Любавицах водились мошенники. Но до такого уровня они могли эволюционировать только в глубоко цивилизованном и гуманистическом обществе. Девушка сложила руки на груди и смотрела умоляющим взглядом. «Муж мой весной умер. Крышу починял. Упал и сразу насмерть». Она шмыгнула. «А детишек трое. Я сирота. Меня супруг мой привез издалека. Хороший он был человек. Порядок любил. Пусть резок был порой, да. Да, только нету его больше». Она снова шмыгнула. «А детишек трое у меня. Младшая совсем крошка, едва голову научилась держать. Как мне их всех прокормить? Мне очень нужен волшебный кабачок, госпожа Тома». Тамара подняла к небу глаза, чтобы не показать набежавшую слезу. «Не поможет тут один кабачок, и даже не один. Нужно будет узнать у тетушки Марш, могут ли они позволить себе взять на какие работы несчастную вдову. Вдвоем на волшебном огороде смогут вырастить больше, а старушка может с детьми пока посидеть». «Знаете», — начала Тома и увидела, как сникла девушка, — «вы не...» «Дайте ей кабачок, все три оставшихся. Сколько они у вас стоят?» Это заговорил молодой высокий мужчина, который проходил мимо и остановился, видимо, услышав рассказ. «За серебрушку отдам и предсказание на удачу». Она и дешевле была готова отдать, но мужчина спорить не стал. Молча положил денежку на прилавок, отдал кабачок поменьше в руки, не верящей в свое счастье девушке, а два побольше взял сам. «А дети-то с кем сейчас?» — спросил он. «Старший за малышами присматривает, Станка. Он очень серьезный мальчик. Пока Агнешка спит, я выбежала быстро. Вы не подумайте». Пара быстро удалялась, и их голоса потерялись в толпе торжища. «Хороший парень. Лицо у него такое открытое. Может, и принесут удачу волшебные кабачки сироте-вдове».